старой земной классификации похожий корабль назывался «Корвет», — информировал Незика. После долгого разговора с Эриком мы отправились прогуляться и, попетляв между деревянными строениями, вывернули к бухте, в которую как раз входил парусник. Вымпел на корме ярко-синий, с желтым кругом в центре и равносторонним алым крестиком у флагштока. Эмблема свободных торговцев. Золото, которое ищешь в море при воспомоществовании Господа Бога, который решит, кому жить, а кому умереть. Постарайся не путать с корветами космического флота, равно как и море с межзвездным пространством. При отличном вооружении корвет способен взять на борт достаточно груза. Транспортное средство для гильдейских контрабандистов. Неподалеку от нас стояли владельцы мирового змея под флагом Моравии. Трое хмурых, благородных, недовольных скорым прибытием нахальных конкурентов. Господа в роскошных камзолах молча отслеживали маневры корвета, капитан которого уверенно, изящно и даже с некоторым самолюбованием подводил корабль к пристани под одним прямым и одним косым парусом. «Редкая наглость», — сказал Нетика. «Вернее, не наглость, а желание покрасоваться. Идти в закрытой бухте с такой скоростью». «Ты что, разбираешься?» «Да не беспокойся, разбираюсь. База данных огромная, от каменного века до современности, от банальной дубины до термоядерного реактора последнего поколения. Ты разве сомневался?» «Всегда знал, что на тебя можно положиться». «Судя по количеству пушечных портов на правом борту, общее количество орудий 42», продолжал считать зоркий ИР. «Наверняка есть кормовые и палубные. Допустим, еще 10. Пушки примитивные. Заряжаются со стороны ствола, но это уже неплохо. Да здравствует совет первых, разрешивший на Меркуриуме порох». «А толку-то?» — отозвался я. «КПД почти нулевой. Никакое ядро не сравнится с плазменным разрядом или высокоэнергетичным пучком». «С полностью снаряженным пехотинцем ВКК меркурианцы конкуренции не выдержат. Но мы ведь не на Сириусе или Эпсилоне Эридана. Видел, чем вооружены ребята Зигвальда? Луки, арбалеты, кинжалы, мечи. Огнестрельное оружие берет 100 очков фуры только потому, что разрешено в немногих странах и производится в единичных экземплярах». «Нетика, клянусь, ты заставляешь меня усомниться в сверхразумности ИР», — взмолился я. «Полсотни пушек на одном судне — это разве единичные экземпляры?» «Учитывая число населения Меркуриума и процент высоких технологий на 1000 жителей». «Откуда тогда свободные торговцы берут эти технологии?» «Наверняка покупают. Задорого. За колоссальные деньги, которые добывают самыми разными способами. Тут есть еще одна немаловажная деталь. Люди, живущие и мыслящие нестандартно, всегда идут впереди прогресса и противятся любой деградации, включая искусственную». «Хочешь сказать, что именно потому свободные торговцы были связаны с Риттером фон Визмаром и помогали ему?» «Кто знает, кто знает». «Необычные слова для ИР, не находишь?» «Вполне обычные. Я тоже имею право на сомнения». Именовался корвет пафосно. Громовержец. Три мачты, надстройка на корме. Корпус светло-желтый с двумя горизонтальными коричневыми полосами над пушечными палубами. Рядом с весельными ладьями готийцев выглядит едва ли не крейсером. Хотя в длину от кормы до бушприта громовержец не больше 40 метров. На верхней палубе суета. Готовится к швартовке. «Ждать здесь нет смысла», — сказал Нетика. «Торговцы пришли с товаром. Разгрузка займет несколько часов. К вечеру команда сойдет на берег, тогда и будем искать пути к знакомству». Я нашел Бьюрдал скучным. Городок насквозь деловой. Никаких развлечений для скучающих путешественников, за исключением нескольких кабаков. Вооруженных людей мало, только охрана купцов, да и у них гарды мечей перевязаны ремешками. Клинки в Бьюрдале обнажать запрещено, нейтральная территория. Если возникнет неразрешимый конфликт, следует выйти за символическую ограду и драться там. Фортификационных сооружений у города нет. По соглашению купеческих союзов с вождями Готии, Бьюрдал находится под их общей охраной. Любое нарушение благочиния будет немедленно и жестоко пресекаться. Вернулись в Черного Тюленя, пообедали. Затем из любопытства заглянули в резиденцию алхимиков. У Нетика была и другая цель. Иэр сказал Зигвальду, что для господина Стефана следовало бы прикупить кое-какие обереги. Без них по нынешним беспокойным временам никак не обойдешься. Жучок немедленно согласился. Посетовал, что сам вовремя не сообразил, и выдал кошель темной кожи, набитый золотом. «Граммов 640», — сказал Нетика, оценив вес кошелька. «23 тройские унции. Маленькое состояние». «Неудивительно. Семейство Зигвальда копило деньги веками, а тратить их в Готии некуда. Хорошее оружие в случае неурожая, зерно для простецов. Вот и все по большому счету. Каждое поместье – самостоятельная экономическая единица. Полное самообеспечение». Господин Эдельвирт встретил нас страдающим взглядом. Он с самого начала не понимал, кто мы и каковы наши цели. Однако спрашивать не решался. Дисциплина не позволяла. Вежливо проводил лабораторию, уставленную книжными шкафами. На стенах гравюры с обязательной морской тематикой. Стойки загромождены банками с мерзкими по виду тварями. Нетика сразу объяснил, по какой надобности мы явились. «Амулетов много», — пожав плечами, сказал Эрик. «Подойдите сюда, я покажу наиболее ценные». «Будьте добры, используйте привычные термины», — посоветовал Ивер. «Для меня и Стефана слова «магия» или «нечистая сила» значат немного. Гораздо проще именовать ваши артефакты детекторами или биосенсорными датчиками, определяющими присутствие нестандартных форм жизни. В отличие от туземцев, мы неплохо разбираемся в специфике легенды. Спасибо пану Николаю». «Что ж, прекрасно. Но отдать устройство бесплатно я не могу. И не просите. У меня отчетность». «Отсчитайте столько, сколько необходимо», — Нетика положил на стол кошелек. «А вы постарайтесь обеспечить нас лучшим оборудованием и подробно объясните, как им пользоваться». К моему безмерному изумлению денег не хватило. Мне пришлось бегать к Зигвальду и разорить его еще на один кошель, который алхимик опустошил более чем наполовину. Едва не килограмм высокопробного золота. Монеты были не с розоватым оттенком, а густо-желтые, очень тяжелые. Пришлось отдать за 12 невзрачных бирюлек, серебряных, стальных и медных. Ну и цены, разорение. Я стал обладателем дюжины нанотехнических устройств, позволявших быстро и эффективно бороться практически с любыми проявлениями проекта «Легенда». Эрик мельком пояснил, что некоторые из них уникальны и предназначены только для сотрудников университета или представители меркурианских спецслужб, подчиняющихся Совету Первых. Но Бьюрдал расположен так далеко от центров цивилизации, что артефакты долгие десятилетия оставались невостребованными. Ничего страшного. Даже если нагрянет ревизия с Граульфа, можно будет отговориться. «Восьмилучевой коловорот в серебряном кругу», – растолковывал алхимик. «Два десятка функций. Настраивается на личность носителя. Дайте руку». Я протянул ладонь. Безделушка оказалась теплой, почти горячей. «Теперь детектором можете пользоваться только вы. Он определил фон биоизлучения. Энергетическая активность у каждого человека уникальна. Электрохимические процессы в тканях, сердце и мозге. У вас, господин Стефан, фон значительно ниже, чем у благородных. Но это работе детектора не помешает. Подумайте о чем-нибудь плохом». «То есть? Чего вы боитесь? Высоты, замкнутого или открытого пространства, змей, пауков?» Я закрыл глаза, вспомнил, как на эквилибриуме вырубился главный компьютер корабля, и мгновения кромешной тьмы продолжались до включения аварийного освещения. Пожалуй, самое неприятное воспоминание в жизни. Амулет моргнул розоватым бликом. «Сделано», — сказал алхимик. «Теперь коловорот будет реагировать на отрицательные эмоции, на любой испуг и сразу активировать комплекс защиты. В классах искусственных существ вы, как я полагаю, разбираетесь. Вот и славно. Красный отцвет – инферно, зеленый – натура, синий – сага и так далее. При приближении нечистой силы ближе, чем на 5 метров, амулет даст сигнал наноконтроллерам животного и временно парализует его. У вас будет возможность убежать или убить особь своими руками. Мы просидели у Эрика 4,5 часа, досконально выясняя, как действуют грульфианские артефакты. Что и говорить, я начал чувствовать себя значительно увереннее. Спецсредства алхимиков не давали 100% гарантии безопасности, но могли предостеречь, определить направление, откуда исходит угроза, и приблизительное расстояние до объекта, его массу, тип воздействия на человека и многое другое. Эффекты только визуальные, звуковые и тактильные. Устройства начинали светиться, подрагивать, становились горячими или холодными, издавали громкие щелчки или посвистывания. Я и половину не запомнил. Зато Нетика согласно кивал, фиксируя каждое слово алхимика. Память у Эр бездонная. Оказалось, что и носить обереги следовало различными способами. Некоторые на цепочке на шее. Кожа на груди чувствительна, холод или жар почувствуешь сразу. Перстень, реагировавший на чужеродную биомассу, понятно, пришлось надеть на средний палец правой руки. Остальные закрепили стальными кольцами на традиционном в готе широком кожаном поясе. Алхимик притащил миниатюрную наковальню и заклепал колечки, чтобы не оторвались при случае. «Последний вопрос», — окликнул нас алхимик, когда мы, поблагодарив и забрав жалкие остатки денег, направились к выходу. «Я, конечно, не вправе, меня предупреждали». «Что?» — Нетика развернулся всем корпусом. «Я не уверен». «Не стесняйтесь, спрашивайте». «Вы гораздо больше знакомы с легендой, чем полагается простым смертным, но одновременно не ориентируетесь в простейших вещах», — выпалил одним духом Эрик. «По вашим же словам, прибыли из Содружества, с которым Граульф и другие миры Конвенции не поддерживают никаких отношений. Вы понимаете, что с легендой дела обстоят совсем плохо. Неужели университет запросил поддержку у цивилизации Старой Земли и Сириус-центра? Точнее, двух цивилизаций, человеческой и машинной. Вы знаете что-то такое, о чем не знаем мы?» «Хорошая версия», — Нетика усмехнулся углом рта. «Довольно оригинальная. Будь по-вашему. Поддержка двух цивилизаций Сириус-центра действительно будет оказана. Только прошу вас, будьте скромнее и не распространяйтесь об этом». Мы оставили алхимика, как кажется, полностью удовлетворенным ответом. «Зачем ты его обманул?» – спросил я у Нетика по дороге к Черному Тюленю. «Эрик свяжется с Николаем, все выяснит». «Обманул? Разве? Мы оба принадлежим к сообществам Сириус-центра, не находишь? Я – отпрыск Птолемея, ты – потомок эвакуировавшихся с Земли людей. Мы оба пытаемся помочь Зигвальду и меркурианцам. Чем конкретно, пока не ясно. Но это малозначащие частности. Где тут ложь?» «Но ведь Эрик истолкует...» «Это его проблемы, а не наши», — перебил Нетика. «За чужие толкования моих слов я не отвечаю».